Лагерь волшебниц 208, том 2, глава 1, 22, очищение. Иногда можно почувствовать, как от твоего выбора зависит все, будто стоишь на развилке совершенно противоположных путей, каждый из которых неизвестен. Когда чувство гонит ко второму, но холодный разум одергивает и направляет на первый, уверяя, что так будет лучше. Примерно это случилось на следующий день после моего триумфального купания в джакузи. Я тогда перекинулся хотя бы парой слов со столькими девушками, что за жизнь до этого и не набралось. Была надежда увидеть в этой разношерстной компании Виде, но она так и не появилась, что меня весьма опечалило. Так с целью и вернулись в комнаты досыпать, ведь делать ночью было нечего. И по пробуждению мне был предоставлен важнейший выбор в жизни. Ко мне, немного краснея и переминаясь с ноги на ногу, подошла Целия и попыталась всучить Санры, сопровождая это скороговоркой. «Я знаю про вашу договоренность, иди выкупи один день», и я ничего не понял. На просьбу повторить помедленнее она лишь замотала головой, сказав, что такие вещи заново говорить не собирается. Мне пришлось долго раскладывать эту мешанину из слов в голове, прежде чем я осознал, что она только что предложила. С этого момента мои сиюминутные желания и далеко идущие планы вступили в бой. Не сбавлял накала и будто бы воспрявший духом от этих слов младший. Это была вечная борьба тела и разума, и последний потихоньку проигрывал. Мне и вправду хотелось наплевать на все, потратить все, что есть на день свободы, а после, хоть камни с неба. Но желания были биты мощнейшим козырем, что без денег мне придется пойти в третий раз черт знает куда с минимальными средствами для атаки, где опять словлю что-нибудь ненужное. Почти каждая девушка из джакузи посчитала своим долгом спросить, где я нашел такой классный лосьон для лица, что оно так сильно изменилось. Бесит. Пришлось еще изрядно сопротивляться мысли о том, что ради свободы можно и пойти на жертвы. Пока что все было не таким глобальным, поэтому еще одно изменение погоды не сделает. Даже аргумент про грудь не был таким эффективным, мысли шептали мне: ну и что, если будет маленькая, как у Рюнхат, то сойдет, всегда можно спрятать, чем-нибудь обтянув, да всем здесь, кроме тебя, будет все равно. Хотелось волосы на голове рвать, меня просто раздирало изнутри. Разумеется, я не мог себе позволить, чтобы хотя бы тень этой битвы в моей голове была видна в реальности. Иначе Целия подумает обо мне как-то не так, а ведь все только начало налаживаться. Решение нужно было принимать здесь и сейчас. Нет, пока я не выучу хотя бы очищение, из лагеря не ступлю ни шагу. А после этого мы с тобой пойдем на какую-нибудь легкую разведку, и тебе не придется давать мне деньги, сказал я, стараясь не выдать ни малейшей нотки сожаления. Это было близко. Да что значит близко? Часть меня все еще хочет чуть ли не в ноги цели и грохнуться и сказать, что я пошутил, дай денег. Последнее, кстати, совершенно не выглядело как-то пораженно этим ответом, а ведь я буквально через себя переступил. Как-то даже обидно. Но теперь, когда последние мысли о грядущей свободе выветрились, шестеренки в голове заработали в другом направлении. Зачем ей это предлагать? Неужели от этой поздней догадки хотелось выть? Мало того, что отказался от свободы, так еще вместе с этим от потери девственности. Дурак. С другой стороны, это ведь не значит, что она этого не захочет, когда я сам выкуплю день. Так, не время сидеть в комнате. Нужно выучить это заклинание и уже завтра идти за деньгами. С трудом отдав в столовой даже такую малость, как 5 сенров, я побежал в библиотеку, стараясь не терять ни одной лишней секунды. Она снова была полна народу. Кто-то из девчонок нашего общежития даже махнул мне рукой в приветствии. Ответил тем же, но места рядом с этой дружелюбной девушкой, к сожалению, не было. Пришлось сесть, куда придется. Внутри первоначально пустой книжки теперь была пара надписей. Бумага, 10 сенров лист, ручка, 1 сонр минута. Даже здесь грабеж, и ведь придется покупать. Память у меня никогда не была хорошей. Даже кажется, что я что-то все-таки забыл. Крутится все в голове мысль, но так и не оформляется. Ну и ладно, хоть и было любопытно полистать остальные заклинания, но я сосредоточился именно на том, чтобы книга показывала мне очищение. Суть была в том, чтобы создавать давление маны во все стороны изнутри, как бы выгоняя лишнее через поры. Для неопытных волшебниц были приведены движения, которые помогут это осуществить, пока не вырастет контроль над своей силой. Техника выглядела странновато и явно была неприменима в бою, не на данном этапе уж точно. Хотел было посмотреть, что там по связкам, пока не наткнулся на строчку, что для их применения нужна полностью освоенная первичная форма, желательно с возможностью колдовства без движений. Ну вот, так и знал, что перепрыгнуть сразу к интересному нельзя. Пришлось и вправду заказывать лист и ручку. Я подсмотрел, что одна девчонка поднесла свою карту к небольшой черной точке на столешнице и получила то, что ей надо. Надо же, а я думал, что это странное украшение стола. Перевел 15 сенров, буквально отрывая от сердца. А сейчас не надо думать о том, что написано. Главное, быстро все списать и пойти на тренировочную площадку. Пусть заклинание вообще ни разу не боевое, но я поостерегся испытывать его прямо здесь. Лист плотной бумаги с примитивными рисунками спокойно держался в руке. Ну, главное, что смысл передал. Может, даже на полигоне найдется добрая душа и поможет, если у меня ничего не получится. Пока шел до тренировочного поля, изучал, что же понаписал. Да, человек с улицы это нагромождение точно не поймет. Я даже не старался хоть как-то делать это читабельным. Главное, чтобы сам понял. Да и тут по сути ничего особо сложного не было, только каким образом отказываться от движений руками и уменьшать выбросы отходов магии. Ну, это я буду пробовать, когда у меня получится хотя бы со всеми наворотами. Полигон встретил меня своим традиционным марсианским пейзажем и кучей девчонок, но сразу можно было отличить первокурсниц от второкурсниц, уже даже не по одежде, потому что некоторые приоделись даже за такое короткое время, а по витавшему вокруг них фиолетовому туману. Он был не такой густой, как тот, что я видел при воскрешении цели, но все же вполне видимый. Девчонки в большинстве своем бросались по чучелам чем ни попадя, и я бы тоже это с удовольствием сделал. Всяко веселее, чем пытаться заниматься самоочищением. Но я не в том положении, чтобы на полном серьезе пренебрегать советом опытной волшебницы. Да и если смогу вовремя из себя выводить чужую магию, то смогу сохранить свое тело как есть. Так что встал немного в стороне и начал пытаться. Итак, базовый уровень. Перво-наперво, нужно вывести ману из состояния покоя. Для этого нужно, закрыв глаза, резко вдыхать и плавно выдыхать. И делать это как можно чаще, сконцентрировавшись на себе. Отбросить то, что мир вокруг вообще существует. Он для того, чтобы творить заклинания, не нужен. Ну, я честно попытался, пока не схватил от этого жуткую мигрень, и ничего больше не почувствовал. Отлично просто. Голова раскалывалась так сильно, что ушел и сходил в столовую за водой. Благо хоть она бесплатна. Холодная жидкость действительно немного убавила мои страдания. К сожалению, не до конца. Странно, что я не замечал таких же болезных, как я. Наверняка по моему кислому лицу издалека было видно, что мне не очень хорошо. Ну не может быть, чтобы только мне от этой бесполезной фигни поплохело. Решил не насиловать себя снова, а перепроверить в библиотеке. Заодно может в какой медицинской книжке будет сказано про головную боль. Перепроверка ничего не дала, я все списал верно. По поводу головы информация разнилась, или я просто не умел ее систематизировать. В любом случае у меня все что угодно от мозговых мановых паразитов до беременности. Нужно больше симптомов, чтобы понять конкретно. Уже не так оптимистично и предвкушающе я вернулся на полигон. Вроде голова почти прошла. Ладно, я просто постараюсь быть помедленнее в этот раз. Резкий вдох, плавный выдох. Повторить. Мира не существует. Во мне спит сила, которую только нужно разбудить. Она покоится в каждой частице моего тела. Достаточно лишь ее растолкать, и мне станет доступен целый новый мир. Поправка, он будет доступен, если в тебя не прилетает чье-то заклинание. От неожиданности я аж упал, подняв клубы пыли. Ради чего я себя накручивал этим бредом столько времени и не обращал внимания на снова зарождающуюся мигрень. В сердцах ударил по земле, подняв новое облачко, которое уже было чрезмерным для моего носа, и оглушительно чихнул. Какая-то сильно разодетая девушка с двумя длинными платиновыми хвостиками, забавно развивающимися на ветру, подбежала помочь встать и начала извиняться. Не хотел показаться обидчивым, ведь от ее буквально снежка пострадала только моя гордость, так что просто принял извинения, а взгляд то и дело нет-нет доблуждал по ее телу. Оно сочетало прекрасную белоснежную кожу и грубые черные татуировки в виде толстых линий, кое-где смыкающихся в опоясывающее тело или конечности круги, симметрично расположенных в странной последовательности. Девушка, сверкая пятками, убежала обратно, а я глубоко внутри надеялся на еще одно знакомство. Наверное, стоило проявить инициативу, но я был слишком занят рассматриванием этой странной экзотики. Но внимание я привлек. Ко мне подошла та самая девушка, которая первое время у всех на виду кушала тортики. Точно, она же мне обещала урок магии. А я то думал, что же умудрился забыть. Гляжу, тебя не отсеяло. Правда, ты подзадержалась. Неужели ты из тех дурех, которые на полном серьезе идут еще и на вторую полевую миссию с нулевыми знаниями? Хоть голос был с небольшой ехицей, девушка внимательно смотрела на меня своими немного страшными глазами с красной радужкой, будто пытаясь выпытать ответ. А что я мог сказать, что не звучало бы как оправдание? Так что промолчал. «Расслабься». Хлопнула она меня легонько по плечу и очень тепло улыбнулась. «Я тоже такой была. Так что ты пыталась сделать тут?» — поинтересовалась он, приложив палец к подбородку. Девушка все так же была в своем любимом красно-черном готическом платье. Единственное, что в ней отличалось с тех пор, это здоровенный посох, оканчивающийся наверху кругом и расходящимися от него лучами шипами, так, что это напоминало солнце. Надо бы хотя бы в эту встречу узнать ее имя. В госпитале сказали, что стоит изучить заклинание очищения. И вот я здесь. Ничего, правда, не получается, а подготовка не вызывает ничего, кроме головной боли. Выдал я как на духу. Не видел смысла ничего скрывать от более опытной девушки. Может, что-нибудь и подскажет. Надо же, решила изучать заклинание поддержки первым. Ну, считай, выросла в моих глазах. Эти вот, показала она на нестройный ряд девушек, истончавших небольшое количество тумана каждый раз, когда метали свои микроогоньки, камушки и прочее, не осилит ничего убойного за время, пока у них не кончатся деньги, в результате снова умрут. Перво-наперво важно вкладываться в себя, выживаемость важнее мощи. И сколько же нужно времени заниматься, чтобы смочь заклинанием навредить аномалии? Заинтересовался прежде, чем она перешла на другую тему, от полугода и выше. «Если ты правда хочешь сделать ей больно, а не пощекотать», — мрачно произнесла девушка и продолжила уже менторским тоном, — «на начальном этапе нужно вкладываться в выживаемость. Защита, поддержка, усиление. Каждая смерть может стать последней, поэтому лучше обходиться без них». Итак, девушка отвела меня в сторонку. Учитывая, что я до этого был далеко от общей массы, то теперь это буквально выглядело так, будто мы не собирались иметь с остальными ничего общего. Она попросила меня продемонстрировать, как и что я делаю, чтобы понять, что же идет не так. На мой немой вопрос, откуда у нее такие познания, она отговорилась тем, что проходила практику в госпитале в том году. Правда, мою попытку узнать, как туда перевестись, она пресекла тем, что если бы был для этого потенциал, то меня бы давно туда пригласили. Девушка попросила меня раздеться по пояс и, прежде чем я начал что-то делать, просто расстегнула замок на спине, и платье спокойно с нее упало, оставив девушку в нижнем белье и колготках. Смотрелось просто невероятно красиво, пусть и в груди она соревновалась по плоскости со мной. Даже как-то печально. Начал повторять за ней, споро скидывая толстовку и футболку, пока мы с ней не сравнялись по раздетости верха. Девушка, ничего не говоря, зашла мне за спину. Одна ее рука оказалась у меня на затылке, а вторая – на центре груди. Ощущались они странно, будто бы неравномерное чередование мягких и твердых частей. Не удивлюсь, если так чувствуются мозоли. Она легонько сказала, что я могу начинать. Уже когда начал дышать, понял, что если она будет меня сканировать, то поймет, кто я. Быстро отмахнул эту мысль, поскольку девчонки из госпиталя явно на это не способны, иначе не отправили бы меня к Элайзе недолеченным. Старался делать в этот раз ну прям по инструкции, чтобы нельзя было придраться к тому, что не получается, потому что я сам кривой. Снова резкий вдох и спокойный выдох. Голова, даже не думай начинать. Если бы эти мантры работали, то у меня бы никогда ничего не болело, потому что ориентировочно через минуту после начала все пошло по проторенному сценарию. Сначала боль там, где лоб, потом распространение на весь мозг. Пришлось прерваться, потому как больше я этого мазохизма не выносил. Интересно, только и могла она сказать. Мана абсолютно не двигается. Ты ее чувствовала раньше? Да, во время бега. Тогда это не только интересно, но и странно. Ведь эта дыхательная техника повторяет дыхание бегуна. Попробуем прорваться насильно. Я заберу часть боли, но ты должна будешь пройти через это сама. Девушка приложила руки к моей голове возле висков, и я начал ощущать идущую от ее пальцев небольшую прохладу. Надеюсь, это поможет. Боль точно сняло. Мне уже порядком надоело дышать по инструкции, Ну ладно, в который раз делаю этот несчастный резкий вдох. В этот раз боль была сильно ослабленной, но это не препятствовало ее росту. Я хотел снова сдаться, пока не почувствовал, что что-то внутри меня сдвинулось. Медленно, со скоростью улитки, но магия внутри меня приходила в движение. В кожу при этом будто начали метаться пачками иголок, иначе не объяснить эти вспыхивающие отдельными регионами скопления болевых точек. Я с трудом удерживал дыхание, да и настрой продолжать дальше. Это было даже больнее, чем когда режут грудную клетку, а я знаю, о чем говорю. «Дыши», кому сказал, не обращая внимания. Лицо так и вовсе было сплошным пожаром. Не понимаю, почему так хреново кожи, но остальное очевидно. Подарочек от аномалии, будь она неладна. «Сука, больно-то как, исполняй уже заклинание», — крикнула мне в ухо волшебница. Я мог бы еще долго показывать, какой я крутой мазохист, но она напомнила мне, ради чего я вообще это терплю. Как же там было? Руки скрепить ладонями перед собой, направить вниз, раздвигая в стороны до момента параллельности с телом. Это проходило с огромным сопротивлением, будто бы мои руки кто-то держал, но потихоньку я перебарывал это чувство. Теперь развернуть ладони вверх и выталкивать их по направлению я смог с невероятным усилием довести их снова до уровня груди, пока не упал в рвотном порыве и не проблевался на песок полигона парой капель какой-то черной жижи. Ее было мало, но она все равно меня пугала. Я же лежал рядом без сил. Эта срань очень плохо пахла, достаточно, чтобы вызывать эти еще приступы. Так что я с почти негнувшимися конечностями все же встал. Меня ощутимо пошатывало, но падать обратно я не собирался. Ощущал себя так, будто бы меня наизнанку вывернули. Моя случайная помощница выглядела пободрее, но все же на ее лице было отражено, что про забирание боли она не шутила. «Примеси», спустя некоторое время подала голос девушка, когда подошла посмотреть, что же из этого вышло. «Неудивительно, что тебе порекомендовали освоить очищение, изучение связок, которые позволяют выводить примеси из других людей. Дело неблагодарное, ведь ко времени начала их активного накопления каждая волшебница будет знать, как избавиться от них самостоятельно». Посвятила она меня немного в то, чем же я расписался на песке, так что я не удивлюсь, если даже Элайза не посчитала нужным его осваивать. «А откуда они у меня вообще?» — задал я вопрос, после того как вытер рот от этой вязкой, липкой, похожей чем-то на нефть, штуки. «Не знаю. По идее они образуются, когда сгорает очень много маны за раз и так быстро, что не образуется манатуман. Видимо, так неофициально называют это фиолетовое марево. Неужели ты знаешь такое затратное заклинание?» «Думаю, нет. Ты не представляешь, как же ты ошибаешься. Наверное, надышалась где-то или у тебя такая реакция на ману аномалий. Хотя я...» — протянула она. «Ты сейчас свободна?» Я на это кивнул. «Тогда одевайся и пойдем ко мне. Я сделаю тебе специальный массаж. После него таких сложностей быть не должно, надеюсь». Я быстро оделся, но все еще отставал от девушки, которая будто бы скомандовала своему платью надеться самому. Массаж звучал вполне неплохо, поэтому я даже не думал отказываться. Мы вместе ушли с полигона в сторону общежитий второкурсниц. По дороге все-таки познакомился с девушкой, хотя я опять сделал это сильно позже, чем должен был. В общем, ее звали Сильвинд. Попытки разговорить ее о том, сколько она победила аномалии и вообще немного о том, чем она занята в лагере, натыкались на стену. Девушка просто изящно соскальзывала с темы. «Ну ладно, не буду выпытывать». Общежития второкурсниц были обставлены побогаче. Даже в коридорах было намного больше всяких ненужных картин, растений, украшений. Но вот комната Сильвинд была уже просто завалена, и это учитывая, что кровать там была ровно одна. Плюшевые игрушки всех мастей, милое мягкое кресло, маленькие круглые коврики, полуоткрытый здоровый шкаф, из которого смотрели одинаковые ряды одних и тех же платьев. Похоже, оно ей очень нравится. Она подошла к креслу и начала над ним колдовать. Спустя некоторое время оно преобразовалось в массажную кровать. «Вот это сервис», — девушка сказала полностью раздеваться и вновь делала это быстрее меня. То, что она не стеснялась, это логично, ведь все мы здесь девочки. Ее тело было изящным, почти кукольным. Маленькая грудь с аккуратными сосочками, плоский живот, плавная и очень узкая талия, плавно переходящая в потрясающие изгибы бедер. Но я сам себя одернул от слишком настырного осмотра. Так, подглядеть здесь, пока снимал толстовку, случайно мазнуть взглядом, стягивая штаны. Она же, дождавшись меня, взяла из цветастой тумбочки какую-то бутылочку и полностью ее опрокинула в себя. После этого произошло несколько вещей. Первое, у нее вылезли из плеч по две дополнительные руки с каждой из сторон. Второе, я перепугался. Третье, она немного недовольно попросила меня уже лечь и наслаждаться массажем, на что я себя опять подписал. Глава 2, 23, массаж и прочие неприятности. В конце концов, Сильвинд буквально насильно укладывала меня на массажную кровать, ведь я все это время в ступоре рассматривал ее теперь шесть рук. При этом двигала она ими настолько привычно, что успевала завязывать свои распущенные волосы, открывать банку с каким-то кремом и легонько, но настойчиво смещать меня к кровати. «Ты что, совсем не в курсе?» – непонимающе спрашивала она в ответ на мое молчаливое и испуганное сопротивление. «В правильном лечебном массаже волшебниц две руки недостаточны. Важно одновременно нажимать на правильные точки, а их много. Так что просто, блин, уже расслабься». С этими словами она все-таки поместила меня на кровать. Я уже понемногу начал отходить от небольшого шока и разместился, как просили, и даже находил девушку с лишними руками привлекательней, чем она была, будто бы так и надо. Но мою подглядывающую за девушкой голову мягко попросили разместиться прямо. Ну ладно, приходилось теперь смотреть в пол, на котором лежал небольшой меховой коврик розового цвета. Я ощутил, как на меня сели в районе бедер. Девушка сама по себе оказалась легкой, да еще и садилась не до конца, дополнительно упираясь на кровать. Видеть я этого не мог, но новых соседей в виде ее ножек вполне ощущал. Сильвинд начала мягко водить по моей спине и бокам смазанными руками. Крем немного холодил, но потом, с помощью растирающих движений, начинал все сильнее и сильнее греть, будто бы я зашел в маломощную сауну. Ощущать столько разных прикосновений одновременно было сперва непривычно, учитывая, что моя поломанная картина мира еще не до конца собралась, но это было так приятно. Девушка усилила нажим и теперь по мне носилось шесть маленьких дорожных катков. Будь это возможно, я бы от их силы уже уменьшился в толщине тела, но было совсем не больно. «У тебя очень хорошая кожа», – прокомментировала девушка. «Не в первый раз я такое слышу». Похоже, я действительно умудрился не заметить очередное свое изменение. Она продолжила, обычно мне приходится долго ее подготавливать, чтобы случайно не повредить. Так что переходим к основному, если надо, кричи. Вся приятность, что я испытывал, стала воспоминаниями давно минувших дней, когда Сильвинд начала жать на одной ей известные точки, после чего я чуть не взвыл. И ладно бы по одной, у нее же теперь целых 30 пальцев. И меньше половины сразу она, похоже, из принципа не использовала. Растирание и резкий нажим в абсолютно разных частях спины. А-а, это был даже не крик, вырвавшийся из меня, а скулеж побитой собаки. А я ведь старался держаться до последнего. Опять не хотелось показывать слабость. Но ловкие и твердые, когда не надо, пальцы девушки, быстро заставили меня сыграть с собой в ментальную гимнастику. Что понтоваться толстокожестью тут ни перед кем. И если не держать все в себе, это стало не так больно. Или же я начал привыкать. И когда я начал думать, что все, что она вновь вернулась к поглаживаниям спины, девушка просто сменила положение, усевшись уже ближе к плечам и принялась за ягодицы и бедра. Вот там меня точно никто никогда в жизни не трогал. Я лишь знал, что у девушек эти места очень мягкие и их лапать – одно удовольствие. Вот только одна несостыковка. Я не хотел, чтобы со мной сейчас вытворили то же самое. Тем более, что я парень. «Эй, булки расслабь, я тебе тут вообще-то помогаю». Снова донесся до меня явно сосредоточенный на работе голос. «Могу все сделать и так, но тебе же больнее будет. У тебя есть время, пока не разотру крем». «Ну уж нет, живым не дамся. Не знаю, сколько в этом было осознанного, но я бы сейчас бедрами точно пару арбузов лопнул». Не особо считаясь с моим мнением, девушка все равно начала растирание. Первые прикосновения были буквально обжигающими, заставлявшими все тело покрыться мурашками, особенно с внутренней стороны бедер, куда девушка ненароком залезала. Учитывая ее профессионализм до этого, Сильвинд меня как будто дразнила. Злости на нее не хватает, но ничего такого она не делала. Ну да, растирала там, где вообще-то никого никогда и быть не должно. Ничего смертельного. Две руки на ягодицах, четыре на бедрах, спокойно носились вперед-назад, влево-вправо, по спирали. Я даже привык и начал получать удовольствие, и девушка будто этого ждала. Она начала делать движения все интенсивнее и интенсивнее. Я думал, что самое страшное это неожиданные тычки. Снова ошибался. Она водила руками настолько быстро, что кожа уже просто-напросто горела, не до такой степени, чтобы я кричал, но это было крайне неприятно, особенно учитывая, что это происходило на очень большой площади кожи. И на этом нечего не закончилось, что самое печальное. А мой короткий вскрик, больше от неожиданности, чем от боли, начал самую длинную минуту в моей жизни. Я точно не видел у девушки палок, но такое ощущение, что меня били именно ими. И так разгоряченные и болящие жопу и бедра начали хлестать просто-таки с животной ненавистью. Я превратился в живой барабан. Хлесткие звуки ударов по коже сливались в странную мелодию, сопровождаемую иногда вырывающимися восклицаниями. Но это закончилось. Когда девушка поднялась с моей спины, чтобы придвинуться ближе к икрам, я ощутил на спине полоску влаги. Да и это доставляет. Садистку на свою голову нашел. К счастью, так уже ничего такого не было. Ноги у меня были не такие чувствительные, так что когда девушка начала пытаться пробить мышцы вдоль, это, конечно, было неприятно, но терпимо. А уж стопы и вовсе заставили отпустить девушке все грехи. Хоть я пока еще не занимался нормальным сексом, мне казалось, что даже он меркнет по сравнению с массажем ног в шесть рук. Правда, напоследок она все-таки показала характер, смачно шлепнув меня по попе со словами: «Все, ознакомительный сеанс закончен». Что она имела в виду? Что это значит? Спросил я напрямую. Это что, все было просто так или что? Да нет, это действительно лечебный массаж, говорила девушка, медленно одеваясь, давая мне как следует рассмотреть ее красоту. Мана теперь будет отзывчивей, кровоток усилится. Вот только я не только это могу. Пощупай-ка свои булочки. Я сделал, как она сказала, уже что-то внутри себя подозревая. Не то чтобы я часто себя за зад трогал, так что сравнивать я мог только с попкой цели, воспоминания о которой греют душу. И теперь у меня есть своя мини-версия, чуть потверже. Негодованию моему не было предела, а день официально стал хуже. Я потребовал объяснений. Все просто, зачем рисковать и пить сваренные на коленке и купленные из-под полы зелья, когда можно сходить ко мне сеансов на 10. Я, конечно, помогла тебе с твоей проблемой с магией, будь уверена, но не удержалась немного прорекламировать свои услуги. Твоя попа была такой квадратной, что мне стало ее жалко. Мои руки могут помочь и с грудью. Она сделала характерные хватательные движения всеми шестью руками, до двух размеров без необходимости травиться черт знает чем. Так что буду признательна, если в благодарность за бесплатный сеанс расскажешь в своем общежитии о том, что я здесь любой сконструирую тело мечты. Я не стал скандалить, говоря, чтобы она вернула мне все взад. Во-первых, как-то это смотрелось бы глупо. Во-вторых, ну, ничего страшного не случилось. Это с лицом мне все надоели так, что я готов его с себя сорвать. Надо будет еще в зеркале рассмотреть повнимательней, но в магию массажа я не настолько верю. Это все наверняка временно, вот. Так что, сказав слова благодарности, я начал одеваться. Дополнительные руки недолго прожили на девушке, всосавшись обратно, что, однако, не помешало ей полностью вновь облачиться в свое платье задолго до этого. Признаюсь, что в одетом виде эта индусская экзотика смотрится еще горячее. Какой-то очень сексуальный Шива входил. Или кто там у индусов многорукий. Девушка проводила меня с пожеланием возвращаться снова, желательно с подругами. Я заверил, что одну точно приведу. Прости меня, Рюнхат, но я хочу посмотреть на твое полное офигевание лицо, когда твоя гордая грудь внезапно увеличится. И сможешь ли ты сказать, что тебе нравилось до, а не после? Шел обратно на полигон в раздумьях. Неужели Сильвинт вообще со мной тогда разговорилась и предложила урок только потому, что я потенциальная ходячая реклама? Мне не хотелось бы, чтобы ответом на это было «да». Просто немного странная девчонка-массажистка, которой не чуждо понятие «помощь». Так я предпочел пока о ней думать и надеялся, что не ошибся. По ощущениям мучили меня где-то минут 20-30, так что на тренировочном поле мало что поменялось. Ни Види, ни Цели, ни Рюнхат, ни даже Сибилины, которая вспомнилась после издевательств Сильвинт. Но последнюю хотя бы оправдывает лечебная сторона вопроса. Впрочем, если ее техника не поможет, спокойно отнесу ее в своем разуме в одну группу с себе. Даже имена с одной буквы начинаются, это ли не знак свыше? Подчеркнул я это немного забавное совпадение. Время проверки. Резкий вдох. Постепенный выдох. Мне это уже надоело, а ведь всего в четвертый раз делаю. Как вообще от этой дыхательной прелюдии избавиться? Так, не время возмущаться. Мана задвигалась внутри меня, когда к вискам уже начала подступать боль. Магия была все такой же неповоротливой, как будто абсолютно не настроенной на выход из покоя. Скорее, так оно и есть. Если не пойдет само, придется пытаться ее разогнать. Гервина наверняка ждет не дождется меня и мои проблемы. Неужели я буду вынужден идти тягать железо? Ладно, вроде работает. Теперь повторять движения до посинения, пока не запомню, как на них реагирует мана. Только после этого можно от них отказываться и добавлять дополнительные в виде связок надстроек. Руки вниз, раздвинуть параллельно, развернуть, кисти наверх, проблеваться. Как бы это действительно не записалось в необходимые движения, я вновь не довел заклинание до конца, согнувшись в три погибели от спазмов. Они заставляли меня отхаркивать эту черную вязкую жижу, противно тянущуюся от рта до самой земли. Сколько еще я должен этим простейшим заклинанием из себя это выгонять? Раз 20. Я назвал совсем божеское число. Маны очищение потребляло мало, так что это могло затянуться надолго. После как раз таки этих 20 я считать перестал. С другой стороны, каждый раз внутри будто бы падал некий барьер. Это было еле заметно, но после каждого даже неполного срабатывания заклинания, мана слушалась лучше и приходила в готовность быстрее. Другое дело, что это были сущие крохи, которые накапливались от множественного повторения. Правильное исполнение заклинания я встретил как манну небесную. Похоже, во мне уже просто осталось не настолько много примесей, но все равно постепенно они выходили при каждом неполном или полном срабатывании. Но я здесь не только ради очищения, нужно запоминать движение маны. Погрузившись глубоко в себя, когда тело уже на автоматизме исполняло процесс, я чувствовал, как беснуется во мне сила, частично отказываясь подчиняться. Лишь часть реагировала в унисон с движениями, другая же будто возмущалась человеческой наглости, решившей подчинить себе то, что даже не может до конца осознать. Но нужно было научить или заставить весь поток силы действовать вместе. Она должна была полностью расходиться в стороны, надавливая на невидимые стенки невидимого сосуда, коим на деле было мое уменьшенное тело, а после идти наверх восходящим потоком, образуя обратный водопад, таким образом выталкивая из себя лишнее. Наблюдая вовнутрь дальше, я стал понимать, насколько моя мана неоднородна, будто бы слита из четырех различных потоков. Два из них были практически одинаковы и подчинялись беспрекословно, лишь один немного запаздывал с исполнением команд. Я не мог этого увидеть, лишь внезапно обрести понимание. Третий бурлил, дергался во все стороны, будто хотел вырваться из клетки под названием «мое тело». Четвертый же был монолитен в своей недвижимости. Лишь небольшая вибрация проходила по нему, когда я что-то делал. Похоже, он подчинится только спустя много тренировок. Я открыл глаза, сплевывая очередную порцию примеси, сократившуюся настолько, что уже давно не было необходимости выдавливать ее из меня. Впереди меня была небольшая черная лужица. Наверное, залети туда голубь, он бы никогда не вырвался из плена. Пахло от этого места так, будто он и уже успел там погибнуть и разложиться. Так что, решив, что уже можно изучить вопрос со связками, я решил покинуть это место. Перед этим решил заглянуть в бюро заданий. Нет, я не захотел изящно самоубиться, показав цели, как это надо правильно делать. Зашел за тем, чтобы проверить задание на спасение. Все-таки свободы хочется добиться побыстрее. А на этих миссиях можно вообще не беспокоиться за аномалию, ведь не придется туда входить и быть живой игрушкой для очередной сверхмощной девки. Даже не обязательно доучивать очищение прямо сейчас. Приглушенный свет и отражение голограмм создавали внутри очень холодный оттенок. Было ожидаемо, что к этому времени все разобрано, ведь это делается с утра. Хотя одно висит, будто бы специально для меня, и народу как раз нет, все либо уже взяли то, что надо и готовиться, либо ушли в поле. И вкусное задание, в котором не нужно лезть в ничей кристалл, манило меня. Начал его изучать. Из всей информации было сказано только ничего не говорящие мне имена двух девушек и что забрать нужно будет завтра, если они так и не вернутся в течение этого дня. Разумеется, никакой платы, если они справятся со своим заданием, нашей команде положено не будет. Сигналом к тому, что помощь не требуется, будет уничтожение телепортов. Проклюнувшаяся паранойя твердила, что это не к добру. Таких подарков судьбы не бывает, иначе бы я давно был бы здесь успешен. Но руки сделали все за меня, нажав на голографический текст и получив комплект пирамидальных телепортов. Теперь моя очередь быть идиотом, да. Но что же там может быть не так? Слишком агрессивные или сильные порождения, непроходимая местность, в любом случае хоть узнаю, сколько платит трупоносам, и, надеюсь, не присоединюсь к спасаемым. Почему-то совершенно не верилось, что девушки справятся со всем, и я просто так сейчас нервничаю. Осталось только обрадовать целью тем, что у нас появилась работа. Знаю, что это по-ребячески, но хотелось поступить с ней так же, как она со мной, чтобы окончательно смочь ее простить. Так что осталось ее найти. Где же она может быть? Ну, сперва прошел в нашу комнату. Оттуда доносился подозрительный шум, так что было понятно, что Целия там. Правда, доносились оттуда в основном ее охи-яхи. Решила себя побаловать, пока меня нет. Ну, я притворюсь, что ничего не слышал и бесцеремонно войду. Так решил. Не знаю, насколько это была хорошая идея, но стоя в дверях я не знал, смеяться мне или плакать. Целия лежала на своей кровати в одном нижнем белье, при этом трусики были явно новые, такой красоты с рюшечками и кружевами нам не выдавали. Поправка. Красивые они только на других, мне не надо. И девушка, извиваясь как кобра от неизвестно чего, старательно пыталась оные трусы с себя стянуть. Я видел, насколько напряжены ее руки, но ткань не двигалась ни на миллиметр. При этом Целия не забывала сексуально постановать. Я не понимал, что именно происходит, но помощь ее была нужна. Она была настолько сосредоточена, что заметила меня в последний момент. И что же она сделала? Закрыла руками лицо, как будто таким образом обозначив, что меня тут нет, я в домике. Я лишь мельком увидал, какой же пожар творился на ее личике, вплоть до кончиков ушей, проглядывающих из-за волос. А тело ее продолжало вздрагивать и изгибаться, сопровождая это уже приглушенными стонами. Похоже, такое важное дело, как снятие с девушки трусов, автоматически перешло ко мне. Глава 3, 24. Непрямое вымогательство и иные волшебные вещи. Да хватит дергаться. Ты же вроде можешь себя контролировать как угодно. Не надо усложнять мне задачу. Вспылил я после того, как она легонько заехала мне коленом по лицу. Это было не очень приятно. Но я не хочу. Только и выдавила она из себя. И понимай, женя, как хочешь. В общем, трусы не снимались. Вроде мне такое однажды предлагали в магазине одежды. Так это что, из-за того, что я не принял ее деньги, она решила потратить их на себя? А судя по тому, как же было жарко возле промежности девушки, не оставалось никаких сомнений, что это трусы с сюрпризом. И каждый раз, когда я пытался их стянуть, прикладывая все больше и больше сил, это как будто преображалось в интенсивность воздействия. Собственно, по лицу я получил тогда, когда мне показалось, что бесовский кусок ткани поддался. Решил занять выжидательную позицию, но блин, Целия как будто специально. Ее разгоряченное тело, стоящее несмотря на лифчик соски, заставили изнывать уже меня. Трусики еще максимально к ней прилегают, ни руку просунуть, ни сдвинуть на бок. Потрясающе. Теперь это комната неудачников с поясами верности. Вроде девушка подуспокоилась. Если ткань не трогать, похоже, она снижает обороты. По крайней мере, елозить по тщательно сдобренной ее соками кровати она перестала. Запах просто одурял и упрашивал взять девушку прямо здесь и сейчас. Черт, мне срочно нужны деньги. От похоти, захватившей разум, я уже даже не особо сопротивлялся возвращению Кэлэйзи на сеанс. Но, тщательно тряхнув головой, я на время это все отогнал. И понял, что еще пара минут в такой обстановке, и я сделаю что угодно, лишь бы освободиться здесь и сейчас. Надо валить. Не уходи, жалобно пропищала девушка, когда я уже был в дверях, и мне пришлось вернуться. Да, я слабак, которому сложно сопротивляться таким просьбам. Тем более, что в голове все еще творится черти что от этой живой сцены из какого-нибудь хинте. Мы с Целией отсели ко мне на кровать. Я беспокоился, что ее трусы впору отжимать, но нет, они, в отличие от ее простыни, были абсолютно сухие. Магия да и только. Целия все еще немного подрагивала, явно подавая сигнал о том, что режима выклу ее новой одежды не предусмотрено. Девушка начала говорить тихим, горячим, немного сводящим с ума голосом. Да, я могу абстрагироваться от чувств и прочего, но мне психологически больно это делать. Так что пока это никому не угрожает, я предпочту вести себя, как положено девушке в той или иной ситуации, и как же положено вести себя девушке, нацепившей на себя неснимаемый предмет одежды, который сводит ее с ума. Не мог я не перевести свою сексуальную фрустрацию в иронию. Пусть мне уже давно не больно, привык, но это не значит, что надо мной можно так издеваться. Ты сама все прекрасно видела, только и могла она ответить. И я в этом не виновата. Это ты отказалась брать мои деньги, поэтому я решила купить какое-нибудь красивое белье. И как, понравилось. Ну не мог я опять не влезть. Вибратор мне что ли какой-нибудь купить и приложить к клетке? Я уверен, что у девчонок можно и не такое найти. Потому что сейчас мне очень хочется кончить. Да, опять она сделала паузу перед ответом. Они были такие милые и красивые, да еще и стоили дешевле всего остального. Я еще тогда пожалела, что хватило только на половину комплекта, но решила, что потом обязательно докуплю. Ясно, что хоть они делают. Я еще хотел дальше иронизировать по поводу того, почему она не подумала, что где-то в этом всем есть подвох или же сколько стоит их снять, но сдержался, решил, что с нее и так хватит. Она же начала немного умоляюще на меня смотреть, пытаясь передать простую мысль: «Тебе не надо это знать, я же был непреклоненный в этой жестокой ментальной борьбе, одержал сокрушительную победу». Ведь она отвела взгляд первой, лижут, очень много и очень сильно, если пытаться их снять, и почти незаметно, если оставить их в покое, как сейчас. Ты ведь понимаешь, что их нужно как-то убрать, потому что я взяла нам миссию спасения. За порталом лагеря любой раздражитель может сыграть с нами злую шутку. И нет, эти слова никак не связаны с тем раздражением, что у меня накопилось. Я уже мечтал о том, как получу Сенров 100, освобожусь, приду к цели и у меня будет первый в жизни секс, а теперь нас таких двое. При этом ей повезло больше. Нет, я ни разу не завидую функционалу ее трусов, и мне точно не было бы легче жить, если бы мой пояс был таким же куском ткани, только чуть посвободнее, который мог бы меня удовлетворять, несмотря на то, что я сам не могу. Ясно, ясно. Поэтому прошу вас, назойливые мысли, уйдите. Нет, все нормально, главное не трогать лишний раз. Замахала руками девушка в отрицании. Да ей действительно нравится. Нет, если она такое будет вытворять каждый день, то я сломаюсь и точно пойду по кривой дорожке. Мозги на удивление хорошо работают на топливе из похоти. Немного оттянуть резинку ее трусов все же можно. У меня родился план. Я тебе даже деньги верну, если окончательно их порву. Так что собирайся, мы идем на полигон. Я напустил как можно больше серьезности в голос, чтобы даже я поверил, что искренне беспокоюсь за нее, а не за свое ментальное здоровье. Девушка посмотрела мне прямо в глаза и, видимо, не заметив фальши, пошла нацеплять на себя спортивный костюм. Сказать по правде, я и тебе такие же купила. Немного запнувшись, сказала она, достав из своей тумбочки черный кусок ткани. Я хотела, чтобы у нас хоть что-то было общее. Такой вот подарок. Наверное, после такой демонстрации от меня, ты не захочешь их даже пробовать. В глазах у девушки стояли слезы. Она явно переживала, что я не приму их. Я хоть и знаю целью всего несколько дней, зато какие это были дни. Поэтому не удивлюсь, если та хитрая девушка с кассы просто впарила доверчивой цели и не ликвид. Ну, это не значит, что моя соседка совсем ничего не вложила в этот импровизированный подарок. Она хотела стать ближе, а получилось как всегда. Так что подошел и взял, поблагодарив. Ткань была неприлично мягкая, а свет пробивался сквозь многочисленные кружева. Вот такие теперь у меня подарки. А хитрый план всплыл в голове сам собой. Ведь если директриса снимет пояс и я нацеплю эти неснимаемые трусы, то как она наденет его снова? Мне, конечно, будет очень неуютно в настолько женственном элементе одежды, но ради вызволения из плена можно и потерпеть. Что ж, моя попытка экстренного вскрытия на полигоне ни к чему не привела. Только ману зазря сжег биссекцией. Да, я отрезал с трудом оттянутый кусочек, под аккомпанемент, с трудом стоящий на ногах от стимуляции, девушки. Но потерянная ткань никак не мешала быть оставшимся 99 трусов плотно сидеть на коже. И, похоже, отыгрываться на цели за свою потерю. Возвращались мы домой странно. Девушка почти висела на мне, поскольку ходить могла с трудом. Хорошо хоть народу не так много, иначе бы это было еще стремнее. Уже в комнате обнаружилось, что ткань полностью восстановилась. Я смотрю, кто бы это ни создала, она явно не хотела, чтобы все было так просто. Оставил девушку отходить на своей постели, Ее это настолько вымотало, что она, кажется, уснула. Мне же ничего не оставалось делать, кроме как идти в лавку одежды. По дороге еще понял, что все эти события выбили у меня из головы завтрашнюю работу. Я ведь так цели и не сказал ничего. Ну ладно, солнце еще высоко, успеется. Взял с собой подарок, в качестве главной улики и спокойно потопал к единственному человеку, который может мне объяснить про этот предмет одежды все. Третий барак по-прежнему ломился от всевозможной одежды, будто бы никто ничего не покупал. Но это было не так, все меньше была визуальная разница между девчонками разных курсов, поэтому многие хоть что-то, да приобрели здесь. А я, как мне кажется, держу рекорд по оптовой закупке среди первогодок. В лавке меня встретила все та же улыбчивая девушка, что и когда я сам подбирал себе обновки. Рыжая, веснушчатая и весьма милая видом. В своей неизменной соломенной шляпе, правда, платье сменило цвет на голубой. Она меня тоже узнала и приветливо помахала рукой. За покупками или просто посмотреть, поинтересовалась девушка. Поинтересоваться, что оно точно делает и как их снять, протянул я ей трусы. Во взгляде продавщицы промелькнуло узнавание, и она улыбнулась еще шире. Что, она не удержалась и примерила раньше. А ведь я так ее упрашивала попытаться сделать это одновременно. Даже не пыталась та скрыть свою вину в этом деле. Спрашивать ее, зачем ей это делать, я не стал. Она сама мне недавно прямым текстом намекала, что это легкие деньги. Но я переспросил снова, что же эти трусы на самом деле делают. Не волнуйся, ничего экстремального там нет. Так что не надо тратить все деньги, чтобы у нее там клитор не отрос до размеров члена или что-то в этом роде. Твоя подружка была настолько наивна, что у меня рука не поднялась ей это продать. Так значит, у нее в запасе есть и такое. Хотя, наверное, проще спросить, чего у этой девушки найти нельзя. Это просто несъемные трусики, которые переводят направленную на них силу в возбуждение. У меня есть даже полный комплект одежды с таким зачарованием, отзывы хорошие. Если аномалия достаточно слаба, то она не сумеет сквозь него пробиться. Лучше потерять сознание от множественного оргазма, чем умереть, не правда ли? А нельзя просто сделать нормальную броню, без этих извращений? Стало мне любопытно. Почему нельзя, все можно? Вот только она будет очень недешевой. А так я получаю постоянную практику, отзывы о моих товарах и сонры. Ее глаза жадно блестели при упоминании валюты. Ясно, сколько будет стоить их снять. Вот теперь ты говоришь на моем языке. Она их купила за 80, поэтому 320 за снятие проклятия несъемности. Ну, на первый раз могу немного поступиться, поэтому 300. Хотелось сказать, что ей делать с трактористом, но промолчал. Просто ушел из магазина, даже не попрощавшись. Огляделся, увидел, что никого нет, и отчаянно начал бить ногами землю под собой. Ну, почему? Цели. Каждый раз нужно все испортить. Я оставил ее одну буквально часа на два, и за это время она почти удвоила сумму, которую нужно заплатить, чтобы у нас все случилось. Как будто она специально. Вдруг я услышал подозрительный шум из-за дверей. Тихонько подошел обратно и прислонил ухо к дверям. Слышимость была плохая, но я выцепил слова. Только одна, космик, пирсинг, ты обещала. Не нужно было быть двух пядей во лбу, чтобы понять, чем здесь пахнет. Да меня просто пытаются загнать в долги, чтобы я продал этот несчастный меч. Я, конечно, еще думал об этом, но от такой наглости желание это делать сильно поубавилось. Злости не хватает на этих девчонок. Неужели им настолько хочется разобрать мой меч на запчасти и перепродать? Ну и кто еще в сговоре, интересно, где меня еще попытаются поставить на счетчик? Мир как-то сразу стал еще враждебнее, чем был до этого. Напоследок, плюнув под дверь этой вымогательницы, я пошел теперь уже точно обрадовать целью работы и ценой за освобождение. Открытая мной дверь разбудила ее, намекая, что она скорее дремала. Девушка немного от этого подскочила, так к себе и не перебралась. Ну ладно, новость о цене она восприняла стоически, говоря, что уже почти привыкла. Я же предложил ей то же, что и она, заплатить за свободу, если ей это мешает. Ведь похожесть наших ситуаций пробуждала во мне сочувствие, не говоря уже о том, что ее просто зацепило осколками моих разборок с оценщицей, о чем я девушке и рассказал. И она, явно повторив за мной, тоже отказалась. А вот работе она, как ни странно, обрадовалась. Похоже, она в некоторых отношениях необучаемая и не видит в этой миссии того, что вижу я, а именно больших и жирных последствий. Я уже понял, что здесь выгоднее заранее ожидать чего-то плохого, ведь когда этого не произойдет, так легко на душе станет. Меч раздора спокойно себе стоял в углу, как будто заранее знал, что виноват. Хорошо хоть до воровства не опустились. Хотелось взять, прийти к оценщице и разломать в пыль на ее глазах, но жалко, красивый все-таки чертяка. Я забрал его и начал рассматривать. Через полуторный полупрозрачный клинок было забавно все рассматривать, как будто временно погружаешь все на хорошо освещенное морское дно. Стоило только немного расслабиться, и он в пассивном режиме пожирал ману. Этот процесс натурально холодил руки и был весьма неприятен. Тогда в госпитале я этого не ощутил в должной мере, наверняка из-за того, что был полностью пуст. Сейчас, конечно, после ушедшей в никуда биссекции я чувствовал себя не лучше. Однако в руки он ложился идеально, как будто специально для меня создан. Одно удовольствие было его держать. Это чувство, к сожалению, уравнивалось его магическим вампиризмом. Но он как будто понимает, когда я не хочу отдавать ману. Меч был легкий, будто бы невесомый. Я, ради любопытства, сделал замах. На все мои телодвижения с мечом внимательно смотрела Целия. После особо эпичного движения, которое я явно откуда-то украл, уже сам не помню откуда, чуть не выронил эту драгоценность на 2000. Целия легонько хихикнула, таким образом дав понять, что со стороны это выглядело совсем не круто. Опять провел по кромке пальцем. Тупее не бывает, а где-то в глубине души я хотел его взять с собой на задание, разрезать там какое-нибудь порождение пополам, снять с него что-нибудь и продать как трофей за много-много денег. Простые мечты о быстром обогащении, жаль, что нереализуемы, не продавай его, даже не потому что это твой первый трофей, а потому что эти стервы точно не заслуживают ни единого изделия из космика за свои поступки. Когда я в очередной раз взглянул на меч, видимо, Целия что-то во мне прочитала, такое глубинное, все нормально, правда, не думаю, что они попытаются его забрать в открытую, ну или если боишься за его сохранность, можешь отнести моей маме, сказала она последнее слово с паузой. Я подумал и сказал, что, наверное, так и сделаю, все-таки этот меч, считай, заначка, которую не положишь в книгу, чтобы никто не нашел, хранить негде, слишком заметный, и на него уже положили глаз. Но к Ульяне я тоже ходить не хочу, с нее станется за услуги хранения увеличить цену на свободу, поэтому я поступил намного проще. Дождавшись ночи, когда все уснули, я аккуратно отворил дверь в коридор общежития. Темень непроглядная, нужно быть осторожным, чтобы не грохнуться ненароком. Аккуратно ступая по полу и ступенькам, я потихоньку добрался до 4-го этажа, неся в руках, буквально прижимая к сердцу, меч из космика. Не без оплошности, я как минимум ощутил несколько слоев боли, запнувшись мизинцем о внезапно выросший угол уходящей вверх лестницы. Прикусил губу, лишь бы не издать ни писка. Будучи уже на 4-м этаже, по нескольку раз прошелся вдоль дверей, чтобы точно не постучать случайно в ненужную. Вот она, вторая комната. Легонько постучал и за дверью завозились. Еле-еле ее в дневное время сумел найти, видя, и шепотом попросил помощь. Она, разумеется, согласилась. Рюнхат тоже ошивалась рядом с ней и потребовала за свои услуги эксклюзивного сторожа продолжение спаррингов. Пришлось согласиться. Хоть они и были полезны, каждый раз огребать от девчонки было не слишком приятно. Дверь аккуратно распахнулась. Виде была абсолютно голая. Я почти ничего не мог разглядеть, но минимум света, который царил, отражался от ее белоснежной кожи, чуть подсвечивая. Пришлось быстро подобрать слюну, потому как в темноте она тоже может быть заметна. Быстро передал девушке меч, пока ко мне в голову не пришли мысли наброситься на нее прямо здесь. Обратно, со свободными руками, я уже шел без приключений. Разум по дороге дорисовывал сокрытый в темноте в виде нужной части и просто не мог остановиться. И он продолжал это делать уже в постели, из-за чего я ворочался от невозможности нормально уснуть. Утром, после завтрака, мы с Целией были готовы в третий раз покинуть лагерь. Надежды на то, что будет легко, не было. Скорее, главным генератором слабоумного оптимизма в нашей команде была Целия. Я же все равно где-то внутри хотел, чтобы все было легко и без необходимости делать что-то запредельное. По выходу из портала огляделся. Черт, вот поэтому я и пессимист. Глава 4, 25. Грозовая тропа. Красное небо, подозрительно низко нависшее над нами, выглядело так, будто бы вот-вот обвалится, погребя все живое под гигантским прессом. И мы с Целией еще даже не вступили окончательно в земли аномалии. Там же творился настоящий ад, будто бы сошедший с картины очередного апокалипсиса. Земля была безжизненной, изрытой воронками, будто бы от снарядов. Но на самом деле туда просто били из огромного разлома, перепахавшего и без того недружелюбное небо надвое, длинные языки молний. Звук одновременного столкновения нескольких десятков столбов света и разрываемая ими почва дополнительно давили на мозги, не давая нормально думать. Близкий удар молнии заставил оцепенеть и, как будто в насмешку, окатил поджаренной грязью. Мало того, что вся эта молниевая какофония грозила потерей слуха, бесконечные вспышки буквально выжигали глаза. Всматриваться вдаль, пытаясь найти, где же кристалл, или же хотя бы безопасный путь, было неприятно и больно. Глаза слезились от такого издевательства над собой, но смотреть все равно было надо. Учитывая, сколько у Цели недостатков, я бы не удивился, проявись у нее сейчас боязнь грозы и прочих ее частей. Но нет, она держалась молодцом, но ее кудри забавно приподнялись вверх, будто притягиваясь к страшного вида небу. Пощупав свои, обнаружил, что я не исключение. Те, которые избежали моего простого хвостика, липли к рукам. Ну, эта миссия уже была лучше предыдущих, потому что девушка не поперла вперед, как ледоход, подобно прошлым попыткам. Она честно спросила, есть ли у меня хоть какой-то план или, может быть, я что-то увидел. Девушка была вынуждена кричать прямо в ухо, в попытке перебить накладывающиеся друг на друга звуки вспышек. Пришлось признаться, что в голову ничего не лезет, у нее аналогично. Надо бы как-то защитить хотя бы глаза, уши могут и потерпеть. Эх, будь тут мой меч, он, наверное, бы сработал на манер светоотражающих очков. Или же наоборот, только усилил бы эффект, и я бы ослеп окончательно. А ведь наверняка среди этого электрического ада есть практически ковровая дорожка до кристалла. Ведь аномалии нужно просто дотащить до своего домика попавшегося ей парня. Для этого ему видеть точно не обязательно. Давай просто попытаемся обойти эту зону по кругу. Наверняка что-нибудь заметим, если смотреть только краем глаза, предложила Целия. Это и так крутилось у меня в голове, но я отказывался от этого, ведь вдруг есть способ решить, куда идти, не сходя с места. Здесь было вполне безопасно за исключением иногда происходящего душа из земли, но других планов не было, а сидением на месте никогда ничего не добьешься. Вокруг вполне было видно вполне понятное поле действия аномальной зоны, только там, где били молнии, ничего не росло. Учитывая, сколько тут света, было неудивительно видеть, что растительность, хоть и присыпанная пылью на определенном радиусе, просто бушевала. Правда, представляла она из себя местами пожухлые кустарники и травы. Видимо, дождь тут редкость. Зелень не была высокой, так что потерять друг друга из виду было проблематично. Но все же мы с девушкой шли максимум за полметра друг от друга. Постоянная засветка на краю видимости не добавляла настроения. Мы просто смещались, быстро смотрели в сторону молниевого поля, убеждались, что в случае с рытвинами все плохо, и шли дальше. Разговаривать при этом было не обязательно, а даже бессмысленно. Ведь перекричать постоянные громы и вспышки уже на расстоянии вытянутой руки было практически нереально. Поэтому буквально на пальцах пришлось договариваться, что если кто что увидит, то он дернет второго. Мигрень, добро пожаловать домой, со вчерашнего дня не виделись. Я искренне надеюсь, что смерти от слуховой перегрузки не существует, иначе мы вполне рискуем от нее умереть. Даже беруши сделать не из чего, приходится просто ходить с приложенными на полную руками. Эффект минимальный, но хочется верить, что так можно протянуть подольше и не сойти с ума. Но мучились мы не слишком долго, все-таки не мы первые, кто приходил сюда. Целия заметила еле видную тропку в траве, оставалось надеяться, что это не наследие таких же ходунов кругами, как мы. Доверия к ней не было, но мы все рано теперь шли строго по тропинке. Проще было переложить ответственность на волшебниц, что ходили здесь до этого, чем продолжать садить зрение, периодически оборачиваясь в сторону молниевого ада. Надежды оправдались. Хотелось прыгать от радости, видя абсолютно нетронутую полоску земли, тщательно замаскированную среди многочисленных рытвин. Путь, в отличие от предыдущей аномалии, есть. Прежде чем идти, я решил устроить совет. А потянем ли мы? Все же эта аномалия похожа на нормальную. Проявление в реальности есть. Безопасный путь тоже. Значит, стоит ожидать порождений. Мы кричали друг другу в уши на этом импровизированном совете. Я напирал на то, что нечего нам тут делать, если мы даже слышать и видеть не можем. Целия же утверждала, что много миньонов ожидать не стоит, да проплешины мы точно дойдем, а там и решим. Поддался на этот аргумент, ведь бросить портал и сбежать мы сможем всегда, но выбил себе право решать, когда же отступать. Интересно, будет ли штраф? Я, конечно, не трус, однако когда рядом с тобой бьет здоровенная молния и так каждый метр пути, можно и дураком стать. Традиционная земляная присыпка была как вишенка на торте. Сколько эта аномалия уже здесь существует, разве она не должны была такими темпами все здесь перепахать и сделать огромный кратер? Осторожно идя строго по тропе, мы с целью и не заметили, как попали в небольшую проплешину без признаков ударов молний. Здесь даже немного росла трава, правда скорее мертвая, чем живая. И нас тут ждали. Нет, не трупы девушек, тогда все было бы слишком просто. Здесь спокойно, как будто так и надо, над поверхностью земли двигался, подозрительно похожий на акулий, плавник. И вскоре его владелец выпрыгнул из толщи почвы во всей красе. Огромная наэлектризованная, буквально светящаяся отходящих по ее телу разрядов, хищная рыбина. Я сам не увидел ее атаки, меня быстро откинуло в сторону Целия, которая выносила сенсорную перегрузку, царящую здесь, чуть лучше. Сама рыбина спокойно нырнула в землю, будто бы так и надо, обретя там защиту. Сказать по правде, у нас не было ничего, что ей повредило бы даже когда она якобы беззащитна, разве что биссекция, но прицелиться в такой обстановке было абсолютно невозможно. Целия, в какой-то момент поняв мою бесполезность, забросила меня к себе на плечи подобно бревну. Я вообще не мог нормально ориентироваться в пространстве, лишь понимал, что меня в очередной раз спасли. Идти, уперев взгляд вниз, я еще мог, а вот на полном серьезе при царящем бесконечном танце молнии высматривать врага, что как будто в насмешку выдавал себя ярким ослепляющим плавником, было выше моих пределов, и, я бы сказал, пределов любого человека, которые Целия прямо сейчас игнорировала, не давая нам умереть. Я пытался и сам хоть как-то следить за обстановкой, но это сливалось в калейдоскоп отдельных кадров, которые я успевал сделать с помощью глаз, прежде чем они рефлекторно закрывались от очередного каскада вспышек, к которым невозможно было привыкнуть. Девушка даже не пыталась вступать в какой-либо бой. Все, что я успевал увидеть, несмотря на неприятное жжение на обратной стороне глаз, было уклонениями от монстра и беготня по свободной от рытвин земле. Целия, однако, каким-то чудом, сумела вытащить нас оттуда. И судя по тому, что меня поставили на землю, мы теперь в безопасности. Девушка ощутимо опиралась на меня. Мы не могли нормально говорить или даже общаться жестами в этом грозовом аду. Лишь так она давала понять, что ей после таких приключений со мной в качестве утяжелителя пришлось несладко. Дела плохи. Понятно, что мы сами залезли в пасть ко льву. Я нащупал в кармане пирамидку телепорта. Стоит или нет, может дальше врага не будет, нужно будет только забрать тела. Принимать решение было тяжело, несмотря на то, что я с самого начала не слишком горел сюда идти, как только увидел и услышал эту аномальную природу.